«Что ты имеешь в виду? Что-то типа воспоминаний повелителя демонов?» — спросила Шастиль с широкими глазами. «Не знаю. Как я уже сказала, я даже не помню, что именно произошло в том сне. Тебе было больно?» — тревожно спросила Шастиль, не решаясь задать более точный вопрос. «Не скажу, что было приятно, но...» — сказала Нефтерас и после небольшой паузы, чтобы привести свои мысли в порядок, продолжила. «Слизь была заперта в глубинах отчаяния внутри моего сна. Она ненавидела все и вся, ей было больно и настолько печально, что она даже не могла дышать. Подожди, это значит, что повелитель демонов чувствует те же эмоции, что и мы. Я чувствовала это только во сне, но думаю, это так. Демон, которого они видели в скрытой эльфийской деревне, был слишком безумен, чтобы его можно было считать разумным существом. Даже если у него и был разум, сложно поверить, что он испытывал те же эмоции, что и люди. Но тем не менее Нефтерас верит, что то отчаяние, которое она испытывает в своих снах, принадлежит повелителю демонов. «Знает ли об этом Бифронс?» — спросила Шастиль Нефтерас после недолгого молчания. «Нет, я думала, Бифронс станет насмехаться надо мной, поэтому я больше никому об этом не рассказала», — сказала Нефтерас, покачав головой. «Тогда почему ты рассказала мне?» — спросила Шастиль, выглядя удивленной. «А ведь и правда, почему я доверилась тебе?» — сказала Нефтерас, задумчиво уставившись на Шастиль, размышляя над этим вопросом. И пока Нефтерас гадала, почему она не может объяснить свои действия, Шастиль посмотрела на нее с нежной улыбкой, отчего она озадачилась еще больше. Что? Ничего. Я просто подумала, что, возможно, ты начала доверять мне». «Доверять?» Нефтерас занервничала и была готова вот-вот сказать, что это не так, но, до того как она успела это сделать, Шастиль встала. Она была уже облачена в священные доспехи, и Нефтерас поняла, что она отправляется в бой. «Прости, но мне пора отправляться на задание. Если целью того человека являюсь я, то он объявится сюда снова. А ты, пожалуйста, отдыхай». «Подожди», — сказала Нефтерас, убрав ноги с кровати. Она никак не могла избавиться от усталости, но это не мешало ей двигаться. Сейчас она чувствовала себя куда лучше, чем несколько дней назад, когда она бегала без воды и отдыха. «Я пойду с тобой. Ты планируешь разобраться с Химерой?» «Да, эта штука гонится за мной, так что тебе будет проще, если я пойду с тобой. Ты поможешь нам?» «Я наконец-то узнала, как ужасно наблюдать за тем, как другие умирают из-за меня», — подумала Нефтерас, отведя взгляд. «Не сказать, что Шастиль — обуза, но, скорее всего, она ни за что не сможет одолеть бессмертного монстра в одиночку. Вот почему Нефтерас хочет помочь ей. Однако она никак не могла честно выразить эти чувства словами, и поэтому просто надула губы и отвернулась. «Мне тоже хотелось бы навсегда избавиться от этой штуки, и я просто подумала, что будет эффективнее, если с ней сразится два человека, а не один». «Понятно. Что ж, спасибо. Возможно, эта химера окажется слишком сильной, чтобы я могла справиться с ней в одиночку. Пожалуйста, окажи мне свою помощь, Нефтерас», — сказала Шастиль, посмотрев на нее с натянутой улыбкой. «И если ты настаиваешь». Как только они собирались уходить, Нефтерас почувствовала, как по ее спине пробежали мурашки, а затем выглянула в окно. «Что случилось, Нефтерас? Кажется, она идет оттуда». Поспешно открыв окно, они заметили на находящейся перед зданием площади кого-то в капюшоне. По крайней мере, он был похож на человека своей формой, но Нефтерас была уверена, что это химера, которая преследовала ее целую вечность. Несомненно, это тревожное чувство. Мантия уже давно перестала служить как одежда после постоянных сражений с Нефтерас и ангельскими рыцарями, но капюшон по-прежнему упрямо скрывал лицо. Химера носила грязную одежду, и Нефтерас не знала, с кого она сорвала ее. И, взглянув на химеру, Нефтерас вдруг кое-что вспомнила. Возможно, это просто совпадение, но телосложение этой штуки идентично телосложению Азазеля. Она не была уверена в этом до конца, потому что вчерашний нападавший носил одежду, полностью скрывающую его внешность, но у нее возникло чувство, что химера и есть вчерашний нападавший. И, возможно, ожидая, пока они выйдут на улицу, некто в капюшоне просто стоял и смотрел на них, не показывая никаких намерений напасть. «Не может быть», — сказала Шастиль, заметно побледнев. «Почему ты дрожишь? Послушай, Бифронсу ничего не стоит устроить хаос в центре города. Давай избавимся от нее, пока. Проблема не в этом», — крикнула Шастиль, явно находясь на грани того, чтобы расплакаться, затем она указала на человека дрожащим пальцем и продолжила. «Эта одежда принадлежит девочке, которую мы вчера взяли под опеку. Это была девочка, похищенная работорговцами и нашедшая убежище в церкви. Эта одежда, которую она носила в тот день, и теперь она была испачкана кровью, облепляя тело стоящего перед ними монстра. Приветик, давно не виделись, архидемон Заган». Повернувшись лицом к источнику голоса, Заган напрягся. Вопреки его ожиданиям, там стоял не омерзительный архидемон, а девочка-вульпин с треугольными ушками и пушистым хвостом. Одежда, которую она носит, по всей видимости, была дана ей церковью, а именно черное платье, схожее с тем, что носят монашки. Эта девочка, которую ищет Курака, Куу. Загана переполняли отвращение и настороженность, когда он чуть ли не выплюнул следующие слова. «Что ты собираешься сделать, находясь в этой отвратительной форме, Бифронс?» В ответ девочка Вульпин лишь моргнула с непонимающим взглядом. «Что случилось, дядя? Что такое Бифронс? Завязывай с этим!» — прорычал Заган, сжав кулак, а затем замахнулся на девочку без каких-либо колебаний. «Ахахахаха! Почему вы так злы, дядя?» Ловко подпрыгнув в воздух и увернувшись от кулака Загана, девочка Вульпин схватилась за висящую над ней ветку и рассмеялась, свисая с нее. Затем она раскрутилась на ветке и, сделав сальто, села на нее. И то, что вырвалось из ее рта следом, было раздражающим голосом, который нельзя приписать ни мальчику, ни девочке. «Ну же, не нужно так злиться. Это просто розыгрыш или даже скорее небольшая шутка. Я не часто принимаю эту форму, так что хочу немного повеселиться. Ты, ублюдок, единственный, кому здесь весело», — ответил Заган и сжал кулак с намерением стереть в порошок дерево. Однако девочка вытянула вперед руки в попытке остановить его. «Эй, погоди, я пришел только поговорить. Ты ведь можешь ненадолго составить мне компанию, с чего бы мне говорить с тем, кто вот-вот умрет», — заявил Заган, наклонив голову в бок. После его простого ответа на лице девочки появилась омерзительная улыбка. «Погоди, не торопись ты так, это тело настоящее. Чтоб ты знал, оно принадлежит той бедной девочке, которую ты так добросердечно спас. Мне ничего не станется, если ты ее убьешь, знаешь ли. Короче говоря, она заложник. Возможно, это даже хорошо, что Курака ушла немногим ранее. В любом случае, Заган никогда не думал, что у него когда-либо возникнет настолько сильная ненависть к идее с кем-то поговорить. Хотя, возможно, это естественная реакция на ведение дел с архидемонами. Я думал, ты хоть немного замешкаешься. Хотя, может, тебе нравится животный запах? Ну же, не стесняйся. Это тело весьма зрело. И тебе не кажется, что было бы досадно вот так вот взять и убить ее? Типа, мне даже пришлось поискать людей, которые запрыгнут на нее, как только она попадет в их поле зрения. Ахахаха. Девочка начала извиваться, поглаживая свои бедра и грудь, после чего из ее глаза пролилась слезинка. Эта скотина. Видимо, Куо все еще находится в сознании. Невинная улыбка, которую она показала Загану, когда он поделился с ней яблоком, и то, как она, нервничая, сказала, что Заган не страшный, не были притворством Бифронса. И, когда Заган осознал это, он также догадался. То, что он смог поговорить с ней в принципе, также являлось ловушкой, нацеленной на то, чтобы отбить у Загана желание сражаться. Вполне вероятно, что все, начиная с того, как ее похитили, и заканчивая тем, что она встретилась с Заганом, пытаясь сбежать, было продуманной уловкой. И, когда Заган медленно опустил кулак, девочка облегченно положила руку себе на грудь. «Видимо, ты наконец-то готов выслушать меня. На самом деле я хочу попросить тебя кое о чем. Не трогай меня». Девочка попыталась обнять Загана рукой в дружеской манере, на что Заган безжалостно отверг ее. «Ахаха, ну же, тебе разве не жаль эту девочку? Даже когда она дрожит, понятия не имея, что происходит с ее собственным телом, ты ведешь себя так холодно. Давай уже ближе к делу», — не выдержал Заган. Ему и правда жаль Куу, но он не может позволить себе расслабиться, когда Бифронс все еще контролирует ее тело. Загану нельзя проявлять ни малейшей слабости. «Ну и ладно. Скорее всего, ты уже заметил, что мой питомец сбежал из дома и прибежал в этот город. Я хочу вернуть ее, так что не мог бы ты ненадолго позволить мне делать что угодно? Как бесстыдно. Ты смеешь просить меня об одолжении, после того, как выпустил на моей территории ту опасную химеру? Нет, послушай, ты все не так понял. Моя химера не сделала ни одного шага внутрь города, и я пальцем не трогал тех глупых ангельских рыцарей, пока они не обнажили свои мечи, понимаешь, я надеюсь, ты поймешь, что все это было не специально. Клянусь, я говорю правду. Правду, ну и бред, ты планируешь вернуть Нефтерос в любом случае и тебе не важно, что я скажу. Будь честен, ты раскрыл себя лишь потому, что твоя подготовка завершена. Ты потрудился украсть тело этой малявки, так как это часть твоего плана, так ведь? Ответил Заган угрожающим тоном. Бифронс не попросил разрешения, он объявил войну. Это объявление того, что архидемон Бифронс вторгся на территорию архидемона Загана. Естественно было думать, что он уже завершил подготовку. Затем девочка улыбнулась, будто она желала услышать этот ответ. «Приятно знать, что до тебя так быстро доходит. Хотя, если честно, это убило немного веселья». Девочка медленно подняла руку. Это было похоже на то, будто она дает сигнал для начала войны. А затем, как только она открыла рот, «А, это ты, Бифронс, я не могу позволить тебе создавать проблемы на чужой территории». Той, кто похлопал девочку по плечу, была старуха в мантии. И под этой мантией скрывалось лицо, которое не ожидал увидеть ни Бифронс, ни Заган. «Почему ты здесь, архидемон Риас?» По какой-то причине в Кианаидисе объявился третий архидемон. Даже Заган оказался удивлен ее появлением. «Мне бы тоже хотелось узнать об этом, Ариас. Почему ты здесь?» — спросил Заган требовательным тоном. «Боже, разве не ты позвал меня сюда?» — ответил Ариас, пожав плечами. «А», — сухо ответил Заган, почувствовав себя идиотом. В конце концов, именно он потребовал того, чтобы эта старуха посетила свою дочку. «Я сказал ей заняться кое-чем, что должно было занять немало времени, но она уже здесь». Вопреки его ожиданиям, она хотела покончить со своим заданием как можно скорее, что в итоге сыграло Загану на руку, оставив его в небольшом шоке. «Ахаха, интересненько, когда это вы стали так близки?» «Мы не так уж и близки, но, когда я попыталась подшутить над ним, из этого не вышло ничего хорошего. Поэтому я пришла сделать ему подношение в знак извинения», — объяснила Риас, улыбнувшись из-под капюшона. Сказав это, она достала из своей мантии бутылку, на которую тут же Заган уставился с удивлением. «Не может быть, ты правда нашла ее? Я просто по счастливой случайности наткнулась на нее на рынке. Ну и раз уж у меня вышло заполучить ее, я подумала, что мне стоит сразу же заскочить к тебе. Премного благодарен. Тогда не хочешь выпить в моем замке? В благодарность с меня ужин. Это весьма заманчивое предложение, но что же мне делать? Как я вижу, ты сейчас немного занят». Услышав это, Заган взглянул на девочку Вульпина, наконец-то вспомнив о ее присутствии. Руки девочки были подняты вверх, словно она сдается, а голова была наклонена вбок от замешательства. «Могу я кое-что спросить? Что именно ты хотел заполучить настолько сильно, что бабуле Ариас пришлось лично отправиться за этим? Ликер, такой больше нигде не продается, поэтому я почти бросил всякую надежду когда-нибудь его выпить. К счастью, я попросил архидемона Ариас помочь мне с поисками». «Приятно слышать, что ты так ему обрадовался», — ответил Ариас с не такой уж неудовлетворенной улыбкой. «Девочка же была совершенно сбита с толку». Под ликером ты имеешь в виду алкогольный напиток?» «Да, я не очень уверен насчет его ценности, но почему? Неужели он стоит того, чтобы архидемон тратил свое ценное время на его поиски?» «Хм, еще с самого начала я никогда не держал при себе последователей или фамильеров, поэтому у меня не оставалось выбора, кроме как ходить за покупками самим». «Ходить за покупками. Архидемон за покупками». Плечи девочки опустились, словно все ее понимание этого мира оказалось раздроблено в щепки. Тем не менее она отважно открыла рот и заговорила. «В таком случае, что это за ликер? Вы же не хотите сказать мне, что это какой-то крепкий спиртной напиток, который дарует бессмертие?» «Да, это ликер, чей метод производства был утрачен, потому что ты уничтожил ту эльфийскую деревню», — ответил Заган, злобно уставившись на девочку и с хлопком положив руку ей на плечо. «Конечно, та деревня оказалась обращена в пепел после вспышки гнева Загана, но он решил опустить эту деталь». В ответ девочка опустила плечи еще ниже, словно она была сыта по горло этим разговором. Стоило догадаться, когда три архидемона собираются вместе, они ведут себя так, как им заблагорассудится. «Тем не менее я из тех, кто держит свое слово. Я не отступлю просто потому, что здесь бабуля Риас, понятно». К Какое совпадение, у меня точно такой же характер, и поэтому сейчас я отправлю тебя в ад», — заявил Заган, и в ту же секунду девочка Вульпин упала на колени, словно потеряв все силы. «Я могу двигаться», — наконец-то изо рта Куу послышался ее настоящий голос, однако выражение ее лица в ту же секунду окрасилось отчаянием, когда черная слизь полилась из ее рта. Че что это?» Однако слизь полилась не только из ее рта, но и из глаз, ушей, носа. Казалось, она лилась из каждого отверстия в ее теле. Этот чертов Бифрон засадил в Куу слезевого повелителя демонов. Он никогда не забудет об этом. Это отвратительное существо, которое вселилось в Нефтерос и поглотило несколько десятков магов. Заган и Нефи уже одержали над ним верх, но слезевый повелитель демонов огромен. Нет ничего странного в том, что какие-то его остатки смогли выжить. Эта слизь вселяется в других, а затем пожирает их изнутри, ускоряя собственный рост и непрекращающуюся регенерацию. С таким обилием добычи в Кианаидисе, вполне вероятно, что у него не займет и минуты, чтобы разрастись до достаточных размеров, чтобы поглотить целый город. «Отойди от нее, Ариас, даже архидемону нельзя прикасаться к этой штуке», сказал Заган, моментально отстранившись от девочки. «Судя по всему», — ответил Ариас, отходя назад. «Спасите меня! А-а-а!» — издала Куу жалобный крик, вскоре после которого прозвенел хохот Бифронса. «Ахахахаха, так что же вы будете делать теперь? Готов поспорить, вы уже заметили, но это фрагмент слезевого повелителя демонов, которого вы победили ранее. Что ж, сможет ли такой мягкосердечный человек, как ты, убить девочку, чтобы спасти город? Или ты пожертвуешь городом, чтобы спасти эту девочку? Ахахаха, как глупо», — сказал Заган, прервав грандиозную речь Бифронса. Затем он без колебаний пробил насквозь грудь девочки рукой. Издала Куу, удивленно моргнув, словно не веря своим глазам. И в руке Загана, торчавшей из ее спины, лежал черный пульсирующий комок. «Сгори дотла, небесный фосфор». После этих слов комок в его руке превратился в пыль, и, словно убитая этой атакой, девочка, чья грудь была пробита насквозь рукой Загана, упала ему на руки. «Я удивлен, не думал, что ты убьешь ее настолько быстро. Возможно, я недооценил тебя. Погоди, ты разве не видел, как я убил эту штуку в прошлый раз?» — спросил Заган раздраженным тоном, хоть и не знал, откуда голос Бифронса идет теперь. «Что, серьезно? А как, этот идиот думает, Нефтерос смогла выжить? Слезевый повелитель демонов даже способен пользоваться печатью архидемона и пожирать любую магию. Тогда Бифронс создал барьер, чтобы предотвратить чье-либо бегство, поэтому вполне возможно, что этот барьер не давал наблюдать за происходящим внутри. Хотя это кажется слишком глупым». После того, как Заган вытащил свою руку, на теле девочки не осталось ни одной раны. Она даже тихо дышала. «Это просто смешно. Смешон тут только ты. Это ведь не так уж и сложно — одновременно использовать магию для убийства и лечения, так?» Заган воспользовался небесным фосфором, чтобы сжечь только слизь, вместе с этим применяя исцеляющую магию на тело Куу. Это тот самый метод, который Заган использовал, чтобы победить слезевого повелителя демонов и спасти Нефтерос. Голос Бифронса исчез, оставив ощущение, словно тот потерял дар речи. Кажется, в теле Куу больше не припасено никаких других трюков. Хотя фрагмент слезевого повелителя демонов был достаточно большим трюком, способным с легкостью уничтожить целый город. Можно даже сказать, что магия, способная бороться с такой мощью, встречается довольно редко. По крайней мере, это абсолютно невозможно для тех, чья сила не находится на одном уровне с архидемонами. Фыркнув, Заган наконец поднял Куу на руки. «Ариас, не могла бы ты стереть этой девочке память? Это ведь твоя специальность, верно? Я не возражаю, но зачем? Неужели ты не считаешь, что в этом мире есть вещи, о которых лучше забыть? Я присмотрю за этой девочкой, пока она не проснется. Однако я не могу обещать, что выполню твою просьбу», — ответил Ариас, взглянув на него с горькой улыбкой. Затем она забрала у него Куу. Даже если она и стала им лишь по случайности, она все еще является архидемоном. Она ни за что не станет подчиняться каждому его приказу. Тем не менее Загану казалось, что с ней Куу, скорее всего, будет в безопасности. Если цель Бифронса – Нефтерос, то довольно очевидно, где произойдет настоящее веселье. Там приготовления Бифронса, несомненно, будут гораздо более тщательными. И как раз в тот момент, когда Заган собрался уйти, Ариас окликнула его, видимо, только что вспомнив о чем-то. «Ах да, я не хочу сказать, что это компенсация за заботу об этой девочке или что-то в этом роде, но у меня есть просьба». «Вот как я и думал, она пришла не только для того, чтобы принести мне ликер», — осознал Заган, остановившись. «Видимо, именно это является настоящей причиной, по которой Риас пришла в Кианаидес». И вот, Заган сел на скамейку, чтобы выслушать ее. «Думаешь, я когда-нибудь откажу тебе в просьбе? Ариас является единственным живым кровным родственником Нефи. Даже если Нефи отвергнет эту старую женщину, Заган проявит к ней уважение. Я благодарна, но ты уверен насчет этого? Судя по тому, что сказал этот сопляк Бифронс, я не думаю, что у тебя есть время на неторопливую беседу», — удивленно сказал Ариас. По словам Барбатоса, за Нефти разгонится Химера. Как оказалось, Куони является Химерой, поэтому было очевидно, что скоро произойдет что-то еще. Тем не менее Заган пожал плечами, как будто его это нисколько не беспокоит. «Это не проблема. Мои подчиненные не настолько некомпетентны, чтобы мне приходилось следить за каждым их действием. Заган дал им власть, как их король. Это битва между тем, кто является королем народа, и тем, кто пытается стать монстром. Два архидемона, два короля среди магов, оба из которых имеют противоположные взгляды на вещи. Но чего Заган еще не понял, так это почему Куо теперь носит другую одежду. Он понятия не имел, что стало с одеждой, которая была на ней раньше. «Держи себя в руках», — окликнула Нефтирасшастель, и та пришла в себя. Химера, в одежде Куо, все еще смотрела на них с площади, которая была видна из окна комнаты отдыха. «Это была девочка-зверочеловек, ее зовут Куо, этого не может быть», — сказала Шастель, прикрыв рот, как будто ее тошнило. «Мы еще не знаем наверняка, что произошло. Сосредоточься на том, чтобы сначала покончить с этой штукой. Знай, в этом бою у тебя не будет такой роскоши, как моя защита», — резко заявила Нефтирас. Хотя, казалось, она пыталась так подбодрить Шастель. «Ты права. Если человек, которого я поклялась защищать, в итоге станет защищать меня, то потом я просто не смогу посмотреть в глаза этой девочке», — сказала Шастель, собрав всю свою волю в кулак и протянув руку Нефтирас, а затем продолжила. «Пойдем, Нефтирас, мы разберемся с ней вместе». «Разве я не сказала, что мы так и сделаем?» — сказала Нефтирас и отвела взгляд. Немного поколебавшись, она все-таки взяла Шастель за руку. Затем они вдвоем выпрыгнули из окна вниз, на площадь. Возможно, благодаря магии Нефтирас их падение замедлилось, и они не почувствовали столкновения с землей, несмотря на падение с высоты двух этажей. Вслед за ними из святилища выбежали ангельские рыцари. «Рыцари, сосредоточьтесь на минимизации ущерба городу. Мы берем эту штуку на себя», — выкрикнула Шастель приказы своим подчиненным. Она заранее дала им знать, что Химера не может быть ранена обычным оружием, дабы они понимали, что у них нет шансов в бою против этого существа, и верные рыцари рассредоточились по округе с целью таким образом защитить город. Когда Шастель достала из-за спины священный меч, Нефтирас заговорила. «Бифронс, ты ведь наблюдаешь, верно? Как долго ты планируешь валять дурака? Хи-хи-хи, еще вчера ты была похожа на маленькую цыпочку на смертном одре, а сейчас выглядишь довольно энергичной после одной лишь ночи отдыха. Я рад видеть мою милую марионетку в таком добром здравии», — со смешком раздался голос Бифронса из Химеры. Это был голос омерзительного архидемона. Шастель слышала его на борту того корабля. Затем Химера вытянула свою руку, которая напоминала кусок мяса. «Это хорошая возможность, чтобы повториться. Ты повеселилась более чем достаточно, сбежав из дома. Пора бы тебе вернуться. Это не сильно беспокоит меня, так как я тоже немного развлекся, поэтому не буду держать на тебя зла», — сказал Бифронс, издав после этого резкий смешок. «Я не твоя чертова марионетка. Я буду сопротивляться тебе до самого конца», — решительно ответила Нефтирас, заскрежетав зубами, после чего тело Химеры задрожало, словно эти слова защекотали ее садистское сердце. «Именно поэтому ты и принадлежишь мне, Нефтирас. Тем не менее у тебя нет причин сопротивляться, разве нет? Все, что я хочу, это вернуть тебя домой. Я не собираюсь причинять тебе боль, понятно? Хватает же тебе наглости говорить такое», — ответила Шастель, разгневавшись от этого заявления. Это имело смысл, поскольку Нефтирас находилась на грани смерти от истощения, когда Шастель нашла ее. После того, как он заставил ее пройти через нечто столь жестокое, как этот архидемон смеет заявлять, что он не планирует причинять ей боль. «Интересно, это благодаря тебе Нефтерас выглядит такой здоровой?» – спросил Бифронс, когда Химера повернула свое скрытое капюшоном лицо в ее сторону. «И что, если так? Хи-хи-хи, спасибо, что спасла ее, хотя немного неожиданно, что она так к тебе привязалась», – отметил Бифронс голосом, в котором явно чувствовалось недовольство. Тем не менее, несмотря на все это, Бифронс продолжил говорить, напевая, что указывало на то, насколько ему было весело. «Интересно, какое лицо сделает Нефтерас, если потеряет тебя?» Воздух наполнился ужасом, когда эти слова вырвались из Химеры. «Она нападает!» — взревела Нефтерас, и Шастель отскочила в сторону. Сразу же после этого рука Химеры вытянулась и ударила по месту, где только что стояла Шастель. «Сияй, священный меч Азраил! Эта Химера слишком опасна!» После того, как Шастель отрубила вытянутую руку, часть тела Химеры, обожженная светом священного меча, превратилась в пыль. Однако ее тело воспользовалось выдавшейся возможностью и трансформировалось из гуманоидной формы в звериную, отрастив множество конечностей. И в этот самый момент Нефтерас произнесла заклинание на небесном. «Пронзи насквозь, Селениша Влиадус!» Из-под земли вырвались радужные кристаллы, каждый из которых был размером с колонну собора, и пронзили туловище Химеры. «Отлично! Теперь нужно ее обездвижить, прежде чем она освободится». Химера, обладающая большим количеством конечностей, передвигалась настолько быстро, что Шастель не поспевала за ней. Было очень важно лишить монстра этого преимущества. Как раз в тот момент, когда Шастель запрыгнула на Химеру, чтобы поразить ее быстрым ударом, Нефтерас выкрикнула несколько слов предупреждения. «Не приближайся к ней, она целится в тебя». Услышав это, Шастель тут же остановилась, и мгновение спустя тело Химеры раздулось, а затем взорвалось. Если бы Нефтерас не остановила ее, Шастель бросилась бы прямо под эту атаку, которая представляла собой нечто, что они обе видели раньше. Не может быть это. И Шастель, и Нефтерас побледнели при виде черной, как смоль, слизи. «Все в укрытие. Что бы ни случилось, не прикасайтесь к этой слизи», — воскликнула Шастель. «Она никогда не забудет ее, слизь из остаточных мыслей повелителя демонов. Единственное, что может с ней справиться, это небесный фосфор Загана и небесный мистицизм высшего эльфа. Священный меч может сдержать ее, но не уничтожить. К сожалению, тело Нефтерас не способно выдержать небесный мистицизм, достаточно мощный, чтобы одолеть это существо. Другими словами, в настоящее время у них нет никакого способа уничтожить его. Так вот почему Бифронс напал на церковь, ни о чем не беспокоясь». Нефтерас напряглась, но по выражению ее лица понятно, что она не собиралась сдаваться. «Это не повелитель демонов из прошлого. Даже если я не могу прикончить его сама, если мы будем работать вместе, то точно справимся», — отметила Нефтерас. В ее голосе слышалась непоколебимая вера в свои слова. То, с каким достоинством она сказала это, напомнила Шастель Анифе, но в то же время Нефтерас казалась кем-то совершенно иным. Поэтому Шастель кивнула в ответ, как обнадеживающе. «Давай сражаться вместе, Нефтерас», — ответила Шастель, решив разобраться со слизью, которая разлетелась по площади, нежели с самой Химерой. «Для начала я начну с устранения этой проблемной слизи». Слизь исчезала, словно испаряясь, под лучами света священного меча. Увидев это, Шастель поняла, что эта слизь была куда слабее, чем слизевый повелитель демонов из прошлого. Силы священного меча было более чем достаточно, чтобы справиться с нею. Вот только метатрон лорда Рафаэля был бы гораздо эффективнее. Сила того священного меча проявляется в виде пламени. Если бы Рафаэль использовал его на полную мощь, он смог бы охватить пламенем всю площадь, однако здесь находится лишь Шастель. Сжигая слизь, Шастель бросила взгляд на Химеру и увидела, что та все еще не может слезть с пронзившего ее кристалла, после чего задала вопрос своему новообретенному союзнику. «Нефтерас, у тебя есть какой-нибудь способ победить эту тварь?» «Нет, но я могу уменьшить ее. Прикрой меня, хорошо?» «Поняла», — ответила Шастель, а затем, разобравшись со слизью, она начала прикрывать Нефтерас со спины. В ту же секунду Нефтерас приложила руку к груди и начала петь на небесном. «Ты тот, кто правит ужасом, сопровождаемый богом войны, стань тем, кто приносит разрушение и хаос». Воздух содрогнулся, и тело Химеры рухнуло, как будто его притянули к земле. Это то, о чем Шастель узнает позже, о небесном мистицизме, что управляет гравитацией. Существует магия, способная управлять атмосферой, Но это впервые, когда Шастель видела силу, что управляет самой гравитацией. Тело Химеры все еще было пронизано кристаллами. И вот, когда ее раны оказались вскрыты, Химера издала пронзительный крик, затем ее конечности вытянулись, как будто она пыталась остановить боль. «Не позволю!» — выкрикнула Шастель, отрубая каждую ее конечность. И, по мере того, как Нефтерас продолжала петь, давление, обрушившееся на Химеру, становилось все сильнее. «Мы справимся. Этого врага явно можно победить, если объединить силы священного меча и небесного мистицизма». Шастель была уверена в этом, однако в ее голове возникло некоторое сомнение. «Странно, неужели врага, посланного архидемоном, так легко одолеть?» В этот самый момент раздался голос, словно давая ей ответ на этот вопрос. «Че, что это? Что здесь происходит?» Девочка Катши с тростью в руках неподвижно стояла на площади, каким-то образом проскользнув сквозь окружение ангельских рыцарей. Увидев у нее трость в руке и пустой взгляд, Шастель поняла, что эта девочка слепа. Неужели она не заметила Химеру? «Отступайте, пастор Курака, это поле битвы», — выкрикнул один из ангельских рыцарей, окруживших площадь. Услышав это, Шастель поняла, что эта девочка — недавно назначенная священница. К сожалению, предупреждение ангельского рыцаря оказалось напрасным. Химера вытянула руку в сторону девочки. «Я не успею». Девочка стояла слишком далеко, чтобы Шастель успела добежать до нее. И вот, рука омерзительной Химеры вытянулась, чтобы превратить бедную девочку в фарш. Однако, как только Шастель представила себе этот образ поблизости, раздался резкий звон. Затем рука, которая пыталась напасть на девочку, рассыпалась на кусочки. Мгновение спустя деревянная палка звонко упала на землю. Шастель поняла, это была трость, которую держала девочка, но она была слишком короткой. В лучшем случае она была вдвое меньше своей изначальной длины. И, когда она взглянула на то, что девочка теперь держала в руках, ее глаза распахнулись. Это был тонкий короткий меч. Видимо, он был спрятан внутри трости. Это напомнило Шастель о рассказах об оружии, называемом мечом-тростью, который используется в островной стране на востоке, и оно также выглядело очень знакомым. Конечно, Шастель ни за что не перепутает его с чем-то еще. Прошлой ночью этот короткий меч загнал ее в угол и расчленил Барбатоса. Он принадлежит Азазелю. Почему эта девочка держит короткий меч Азазеля? Слепая Катши повернулась к Химере, а затем, взяв меч обратным хватом, бросилась в атаку. «Стой! Прикоснешься к этой штуке, и умрешь!» — воскликнула Шастель, однако девочка не остановилась. И, даже несмотря на оказываемое небесным мистицизмом нефтераздавление, Химера вытянула несколько своих конечностей в сторону девочки. В этот момент, когда казалось, что девочка вот-вот окажется раздавленной падающими на нее сверху конечностями, они сбились с траектории и ударили по земле рядом с ней. Издал кто-то ошарашенный голос. Даже рука, летевшая на нее со стороны, задела лишь ее челку, словно расстояние было неправильно рассчитано. А третья атака, которая должна была поразить ее в голову, пролетела мимо, зацепив лишь края ее одежды. «Почему Химера не попадает по ней?» — пробормотал один из ангельских рыцарей. Лишь Шастель поняла, что только что произошло. Она уклоняется. Казалось, она просто рвется вперед, сломя голову, но девочка бежала чуть ли не прислонившись к земле и постоянно меняла свою скорость. Она то ускорялась, то замедлялась, тем самым сбивая с толку противника. Из-за того, что ее движения выглядели настолько естественно, казалось, что направленные на нее удары попросту сбивались с траектории сами по себе. Девочка двигалась так, словно предсказывала направление ударов, но Шастель заметила, что та ориентировалась на звуки и потоки воздуха, вызываемые движениями противника. Девочка Катши не просто превосходила обычного человека в плане рефлексов, вполне вероятно, что она способна на такое лишь из-за потери зрения, в результате чего остальные ее чувства стали гораздо острее. Так вот почему мой меч не нанес ей даже царапины. Даже если комната, в которой они сражались, поставила девочку в невыгодное положение, меч Шастель ни разу не попал в цель во время их схватки, произошедшей прошлой ночью. Конечно, она воспользовалась светом священного меча, чтобы временно ослепить цель, но это не возымеет никакого эффекта на слепом противнике. В мгновение ока, подобравшись к Химере, девочка выхватила второй меч и рубанула по основаниям конечностей. Плохо дело, раны недостаточно глубоки. Вероятно, в обмен на ловкость ее атаки были весьма слабы. Короткий меч не смог пробить толстую кожу химеры. Это имело смысл, поскольку на девочке не было даже священных доспехов. Однако в этот момент Шастель кое-что поняла. Эта девочка отбила атаку химеры всего несколько мгновений назад. И, словно отвечая на ее мысли, девочка замахнулась вторым коротким мечом. «Получи!» Она взмахнула мечом, сопровождая это боевым кличем, и отсекла толстые руки химеры прямо у основания. Небесный мистицизм Нефтерас все еще находился в действии, поэтому отсечение одной из его главных опор привело к тому, что химера сразу же рухнула на землю. Затем девочка взобралась на химеру, будто собираясь обезглавить ее. И не здесь. Да где же? Голос девочки, рубившей химеру, звучал настолько взволнованным, отчего казалось, что она в любой момент может расплакаться. Однако, несмотря на все, она продолжала наносить удары по химере. «Ты союзник?» – пробормотала Шастель. Услышав это, девочка посмотрела на нее пустым взглядом. И, когда это произошло, Шастель почувствовала в нем жажду крови, от которой у нее перехватило дыхание и появилась дрожь. «Это совершенно не похоже на то, что я чувствовала, сражаясь с магами или монстрами в прошлом. Является ли эта девочка врагом или союзником?» Шастель не могла сказать наверняка. Нефтерас также инстинктивно прекратила петь и посмотрела на девочку. А затем откуда-то вновь раздался отвратительный голос. «Приветик, долго же ты, отряд специального назначения Азазель, Курака Адильхайт. Как я и думала, эта девочка, Азазель». Шастель громко сглотнула. Она никогда бы не подумала, что зловещий незнакомец, напавший на них вчера, окажется девочкой моложе нее самой. Затем она поняла причину, по которой Бифронс начал неспешно с ней болтать, после того как натравил химеру на церковь. Химера была здесь лишь для того, чтобы выиграть время до прибытия этой девочки. «Кто ты такой?» – холодно спросила Курака голосу, идущему из лежащей под ней химеры. «Ты уже и так знаешь, разве нет? И вообще, это не имеет никакого значения. Все, что тебе нужно знать, это то, что я в курсе того, чего ты желаешь больше всего. Ты же не пытаешься убить это дитя, верно?» Курака устремила взгляд на химеру, и, хотя он и не был направлен на них, Шастель и другие ангельские рыцари в округе почувствовали, как у них на спине выступил холодный пот. «Тогда скажи, почему от тебя исходит запах этой девочки?» – спросила Курака, явно сосредоточив свое внимание на одежде Куу, которая превратилась в простые лоскуты. «Может быть, она ищет Куу?» Подумав об этом, Шастель вспомнила, что она получила сообщение о том, что недавно назначенная священница привела с собой девочку Вульпина. Возможно, она отправилась искать ее. Вот почему она напала на химеру, перед тем как напасть на Шастель. «О, ты говоришь о девчонке, которая носила эту одежду. У тебя нет причин для беспокойства. Ее уже приютил тот хорошо знакомый тебе дядя. Э, правда, уверяю тебя, она находится под покровительством того дяди, никто не сможет ее и пальцем тронуть». «Слава богу», — сказала Курака, и выражение ее лица смягчилось. «А теперь иди, выполняй свою миссию. Твой шанс отомстить прямо перед тобой», — сказал Бифронс, а затем заявил еще более величественным голосом. «Та, кто убил твоего приемного отца, Рафаэля Хьюрандилла, это Шастель Лилквист». «Что?» — воскликнула Шастель, прежде чем спохватиться. Курака медленно повернулась к Шастель, а затем достала из нагрудного кармана белоснежную маску. Шастель поняла, теперь целью этой девочки стала она. «Подожди, ему нельзя верить, я не нападала на лорда Рафаэля». «Рафаэль, разве он не?» — попыталась сказать Нефтерас, явно озадаченная, но ее перебили. «Не говори больше ни слова, Нефтерас», — заткнула ее Шастель, приложив палец к губам, на что Нефтерас нахмурила брови. «Нам нельзя говорить это?» — спросила Нефтерас. Видимо, она не знала об обстоятельствах того, как Рафаэль стал служить Загану. Тем не менее она, вероятно, догадалась об общих чертах ситуации Рафаэля, а потому придержала язык. «Не волнуйся, я не верю его словам. К счастью, ты уже призналась в своем преступлении», — сказала Курака. Она звучала как палач, что готовится приступить к казни. «Э, разве?» — спросила Шастель Кураку, в замешательстве наклонив голову на бок. «Ты вчера с гордостью хвасталась тем, как убила его, разве не так?» Задумавшись на мгновение над ее словами, Шастель поняла, что она имеет в виду. «Для тех, кто не знает, что происходит, это будет звучать так, будто вы все рады его смерти, понимаешь?» В тот вечер, выслушав отчет Альфреда, она и правда приняла участие в разговоре, из-за которого, Если подслушать, могут появиться огромные недопонимания. Умеешь же ты лажать в самые важные моменты, сказала Нефтерас, вздохнув. Зэ, замолчи, воскликнула Шастель, сдерживая желание разрыдаться. Разговор закончен, сказала Курака, надевая маску, на которой был выгравирован крест. Это был сигнал к началу битвы. Курака вытянула свои короткие мечи и бросилась в атаку. Какая же она быстрая. На одном дыхании Курака приблизилась вплотную, но Шастель каким-то образом удалось отразить мчащиеся на нее короткие мечи своим священным мечом. Подожди, успокойся. Сейчас не время для этого. Химера, которую ты порубила, все еще жива. Говоришь так, будто мне не все равно. Я здесь лишь для того, чтобы отомстить за него. Если я смогу убедить ее, что это просто недоразумение. Однако, к несчастью, сейчас у Шастель не было возможности объяснить ей все. И как раз в этот момент зазвучала тихая песня. Битва рождает побежденных, и править ими манит хаос. Паника становится уздой, и без гармонии и дружбы, под именем хаоса и раздора, поля сражений становятся безудержными. Это была Нефтерас. Услышав песню небесного мистицизма, Курака рухнула на землю. По всей видимости, Нефтерас разделила гравитационное давление, прижимающее химеру к земле, между ними двумя. Я задержу ее, так что иди и прикончи эту химеру. Нефтерас, прости, я у тебя в долгу, сказала Шастели, пробежав мимо Кураки, бросилась на химеру. Ты не сбежишь, рявкнула Курака, размахивая коротким мечом, несмотря на то, что вес ее тела был увеличен в несколько раз. Что? В шоке выкрикнула Нефтерас, когда короткий меч Кураки прорезал сквозь поле гравитации. Это ведь не простой короткий меч, насколько Шастель знает, единственные мечи, которые могут прорезать сквозь небесный мистицизм, это священные мечи. Нет никаких сомнений в том, что короткие мечи Кураки имеют чрезвычайно острые лезвия, но на них нет гербов, как у других священных мечей. Аура священного меча дается гербом, выгравированным на нем с помощью небесного. Поэтому, даже если этот короткий меч и является 13-м, о котором говорил Заган, он никак не может быть священным мечом. Но в таком случае как еще можно объяснить только что продемонстрированную им силу? Я не отпущу тебя так просто. Селениша Влиадус, воскликнула Нефтерас, немедленно разыгрывая свой следующий козырь, несмотря на свое удивление. Кристальные столбы вырвались из земли, окружив Кураку, словно пытаясь загородить ей обзор. И, когда это произошло, Нефтерас жестом велела Шастель держать рот на замке. Она говорит мне не повышать голос. Как раз в тот момент, когда Шастель разгадала намерение Нефтерас, Курака оттолкнулась от кристальных колонн, подпрыгнула в воздух и проскользнула в щель между ними. «Как я и ожидала», — сказала Нефтерас, щелкнув пальцами. Сразу же после этого кристальные колонны разбились вдребезги и издали пронзительный лязг. «Гха!» — тихо вскрикнула Курака, а затем упала на землю, закрыв уши. Вот оно что, ее слух настолько хорош, что его можно использовать против нее же самой. Звук бьющегося стекла был настолько пронзительным, что казалось, будто он буквально режет уши. Если кто-то услышит его, находясь вплотную к источнику, то будь он даже обычным человеком, он бы все равно лишился слуха. И поэтому для Кураки это, скорее всего, не было чем-то, что она может игнорировать. Из-за Нефтерас она, несомненно, потеряла местоположение Шастель. Если та не повысит голос, то у Кураки не будет возможности определить ее местоположение. «Пожалуйста, одолжи мне свою силу, Азраил», мысленно воззвала к своему мечу Шастель. Вняв ее зову, священный меч вновь засиял ярким светом. Однако это не была техника, окутывающая лезвие меча светом. Вместо этого данная техника создана для того, чтобы излучать свет, покрывая большую площадь, аналогично пламени Рафаэля. Свет пронзил небеса, и Шастель обрушила его прямо на химеру. «Гби-и-и-и!» — издала омерзительный крик химера, корчась и извиваясь от боли. Ее тело заметно уменьшилось, а капюшон, который упорно не хотел сдвигаться с места, начал спадать. «Это конец», — подумала Шастель. И как раз в тот момент, когда она собиралась обрушить свой священный меч на теперь уже обнаженную голову. Выдохнула Шастель, застыв на месте. Она должна была хранить молчание, но, совершенно забыв об этом, она издала голос. Шастель понимала, что, поскольку у химеры были человеческие руки и ноги, то ее лицо, скорее всего, также было человеческим. Однако она никогда не думала, что это лицо окажется ей знакомым. Это было лицо девушки с заостренными ушами, которые являются характерной чертой эльфов. У нее были слегка потемневшие седые волосы, темная кожа и золотые печальные глаза. Ее растрепанные седые волосы прилипли к лицу, а в золотых глазах не было видно ни капли рассудка, однако из них текли черные слезы, словно она плачет. Это было лицо Нефтерас. «Что?» – спросила Шастель. Она знала, что если она обрушит свой меч, то с Химерой будет покончено. Однако она не смогла этого сделать. Нефтерас, несомненно, тоже увидела это лицо, так как она упала на колени. Она наверняка понимала лучше Шастель. Это, без сомнения, что-то похожее на Нефтерас. Так вот до чего может додуматься Архидемон. Заган предупреждал ее быть готовой к худшему. Также она думала, что после битвы на борту корабля поняла, что Бифронс из тех, кто любит использовать самые омерзительные трюки. Однако худшие, что Архидемон смог придумать, намного превзошло ожидания Шастель. «А-а-а-а-а!» Химера издала печальный вопль, и ее тело вздрогнуло. Шастель, которая все еще стояла неподвижно, оказалась отброшена и упала на землю, приземлившись на задницу. «Леди Шастель!» — крикнул ей один из ангельских рыцарей, пытаясь предупредить ее. И, когда Шастель обернулась, она заметила Кураку, запрыгивающую на нее с короткими мечами. На этот раз ей показалось, что остановить эти клинки будет невозможно. «Итак, что у тебя за просьба?» Пока Шастель и Нефтерас сражались перед церковью, Заган все еще сидел на площади на окраине города. Он разговаривал с Риас, сидевшей на скамейке с Куо на коленях. «Та девушка, темный эльф, кажется, ее зовут Нефтерас». «Да, а что, когда я встретилась с ней, она спросила меня, что я? Я провела довольно много времени занимаясь магией, так что есть много вещей, которые я могу понять лишь взглянув на них», сказала Риас несколько вяло. «Только не говори мне, что», сказал Заган несколько критично, на что Риас кивнула, как бы извиняясь. «После разговора с ней я поняла, что сказала нечто довольно бесчувственное, поэтому побежала за ней, но она оказалась довольно талантливой девушкой. К сожалению, должна сказать, что в конце концов я потеряла ее из виду, и поняла я это уже на твоей территории». Заган тяжело вздохнул, и Ариас взглянула на него, поглаживая Куу по голове. «Судя по всему, ты тоже заметил». «Да, я просто подумал, было бы неплохо, будь это иначе», заявил Заган. Затем он наконец высказал правду таким тоном, что казалось, будто ему не хочется этого признавать. «Нефтерас — это клон Нефи. В магии существует техника, которая, как говорят, способна создавать гомункулов. Проще говоря, способная на создание живого существа. Это сила, которая явно превосходит возможности простой магии, так и не доведенная до совершенства. Однако не сказать, что это направление не получило никаких результатов. Маги не смогли создать что-то из ничего, но им удалось создать копию живого существа. С помощью этой техники можно создать существо из плоти и крови, идентичное субъекту. И в зависимости от того, как это сделано, предположительно, эта техника даже может быть использована для замены старого тела на более молодое, чтобы продлить жизнь. Тем не менее нечто, созданное с помощью такого метода, не является полноценной формой жизни. Первая проблема заключается в том, что клон не обладает собственным эго. Клонированное тело не обладает душой или чем-либо еще, необходимым для осознания себя. Кроме того, его мана и жизненная сила быстро иссякают. Продолжительность жизни клона чрезвычайно коротка, а его мана и физическая сила не идут ни в какое сравнение с оригиналом. Кроме того, возможно, из-за введения инородных веществ, клоны снижают эффективность ритуалов, в которых они используются для жертвоприношения. Вот почему Нефтерас не может выдержать небесный мистицизм, который Нефи способна использовать. Он не знает, как Бифронс наделил ее эго, но Нефтерас определенно является клоном Нефи. Именно поэтому у них одинаковые лица. И это также причина того, почему Заган не может простить Бифронса. В конце концов, Бифронс воспользовался девушкой, которую он любил, чтобы породить кого-то с собственным разумом. Вероятно, ее первое воспоминание – то, когда она впервые увидела Нефи. Это был образ Нефи, гонимой другими эльфами, который Бифронс показал ей в хрустальном шаре. Скорее всего, это запись прошлого, но, возможно, она потерялась во времени, когда ей это показали. Из-за этого она могла подумать, что это произошло лишь недавно. «И ты просто открыла Нефтерас правду?» «Прости», — ответила Риас. Не то чтобы Риас ошиблась, она лишь ответила на вопрос Нефтерас. «Конечно, у этой девушки тоже лицо, что и у ее дочери, но у нее не было никакой обязанности беспокоиться о чувствах того, кого она только встретила. «Моя просьба касается как раз ее», — сказал Ариас искренним голосом. «И что же ты от меня хочешь?» — спросил Заган, нахмурившись. «Заган, не мог бы ты спасти девушку, которой я причинила боль?» — ответил Ариас, сделав глубокий поклон головой, отчего глаза Загана расширились от удивления. «Я похож на кого-то, кто станет спасать других. Я прошу тебя об этом, потому что так и есть. И как именно я должен спасти кого-то, кто узнал, что его создали искусственно?» — подумал Заган и почесал голову, услышав ее ответ, который, казалось, был полон уверенности. «Маги – это существа, которые думают лишь о себе. Даже Заган является до боли эгоистичным в том смысле, что его единственное желание – это быть любимым Нифи. Или, по крайней мере, это то, во что он верит. Но, черт, будто я могу просто взять и пойти домой к Нифи», услышав такое. «Послушай, Ариас, может, я и уважаю тебя, но довольно высокомерно предполагать, что кто-то нуждается в спасении, особенно когда другой человек понятия не имеет, что именно нужно сделать, чтобы помочь первому», — ответил Заган, массируя голову. Он был спасен, когда встретился с Нифи, однако на тот момент он того не желал. Тогда он даже не задумывался о том, чего он хочет. Ему бы никогда не пришло в голову, что этим желанием окажется любить и быть любимым. И все же, даже несмотря на то, что ему стоит отвергнуть эту просьбу, он знал, что его чувства были бы совершенно иными, будь это Нифи, Фолл, Рафаэль, Шастель, Гримари, Кимарис или любой из его подчиненных, находящихся в замке. Если бы они страдали, он бы потратил все свои силы на то, чтобы помочь им. Он был уверен в этом простом факте. «Я верю, что тот, кто знает это, но все равно готов попробовать, и является человеком, способным спасти других», — заявил Ариас, наблюдая за реакцией Загана с довольным выражением лица. «Я знаю, что повторяюсь, но я правда не гожусь на такое», — сказал Заган, фыркнув. «Та, кого Ариас хочет спасти, это Нефтирас. И, если быть честным, у него нет ни малейшего представления, как помочь девушке, чье прошлое даже ужаснее, чем у него самого или Нифи. Но именно поэтому я и не могу проигнорировать эту просьбу». Независимо от того, что он сказал, Заган уже давно принял решение. Он не станет монстром, он станет королем. Он даст Нифи место для жизни под солнцем, похоронит 12 архидемонов, заставит церковь прекратить охотиться на магов, уничтожит демонов, повелителя демонов и кого бы то ни было еще, и в конце концов изменит мир. Если он не сможет спасти одну бедную девушку, то у него не будет ни малейшего шанса достичь ни одной из своих более возвышенных целей. И вот, сделав глубокий вдох, Заган вновь повернулся лицом к Ариас. «Нефтирас – это клон Нифи, верно?» «Да, хотя это и больно признавать, но это именно то, чем она является», – ответил Ариас. «Тогда мы можем думать о ней как о сестре Нифи», – сказал Заган. «Сестра его невесты все равно, что его собственная сестра. Это делает ее семьей. Ну, полагаю, мы можем сказать, что я была благословлена еще одной дочерью», — губы Ариас растянулись в улыбке, когда она ответила на его заявление. Заган, в свою очередь, просто кивнул ей в ответ, а затем закричал: «Эй, Барбатос, ты меня слышишь, так ведь?» Как только он это сделал, тень стоящего на площади дерева зашевелилась. «Не шуми ты так, черт подери, я тут вообще-то ранен, мог бы проявить ко мне хоть немного сочувствия. Как будто меня это волнует. Что важнее, отведи меня к Нефтирас». Получив указ, тень сохранила молчание, и лишь спустя несколько секунд из нее раздался раздраженный голос: «Черт, там все довольно скверно. Я отведу тебя, так что сделай что-нибудь, и побыстрее. Я тебя очень прошу, он полагается на кого-то». Услышав это, Заган усомнился в своем слухе. Барбатос однажды сказал, что Заган изменился, но, возможно, он сам также менялся и просто не осознавал этого. Вот почему Заган немедленно прыгнул в тень. «Положись на меня», — ответил Заган своему несравненному нежеланному другу. А на другой стороне его ждало: «Так, что здесь, черт подери, происходит?» Как только Заган оказался на другой стороне, в него полетел клинок. Перед его глазами находилась жалкая химера с лицом Нефтираса и упавшая на землю Шастель. Судя по всему, она находится в самом разгаре боя с химерой, а той, кто набросился на Загана, оказалась Курака. Она носит странную маску, но он смог узнать ее по одежде и ушкам. Он вмиг поймал короткий меч, но не смог избежать удара лезвием клинка. Похоже, это оружие церкви, так как рана, из которой кровь стекала по клинку, болела весьма сильно. А, этот голос. «Дядя, почему вы здесь?» Растерянно заговорила Курака, не снимая странную маску. Заган не ответил ей и огляделся, ища Нефтерас. «Похоже, это площадь напротив церкви. Это место окружали ангельские рыцари, а Нефтерас стояла на коленях где-то в стороне от Химеры. Что ж, хорошо, что она жива». Когда он удостоверился в ее безопасности, Химера медленно поднялась. «Этот чертов Бифронс, он сделал клонов, помимо Нефтерас. Правильнее было бы сказать, что Бифронс потерпел неудачу бесчисленное количество раз в процессе создания Нефтерас, и все эти неудачи были превращены в Химер, но пока что Заган не мог этого знать. Химера замахнулась на него множеством конечностей. Они были достаточно сильны, чтобы превратить ангельского рыцаря в лепешку всего лишь одним ударом, но в ответ Заган лишь слегка взмахнул рукой. Это был, казалось бы, бессмысленный жест, поскольку Заган находился недостаточно близко к конечностям Химеры, не говоря уже о самой Химере, но... «Заткнись, я тут веду разговор», — воскликнул Заган. Примечательно, что его бессмысленный жест вогнал Химеру в землю, как будто его кулак попал точно в цель. Это не было какой-то особой магией. Он просто ударил Химеру своей маной как молотом. Одного лишь этого хватило, чтобы Химера была раздавлена и перестала двигаться, отчего находящиеся рядом ангельские рыцари пришли в шок. Он повалил эту Химеру одним ударом. Очевидно, Шастиле и остальным пришлось довольно тяжело во время боя с Химерой. Все ангельские рыцари выглядели сбитыми с толку тем, с какой легкостью Заган одолел Химеру. Шастиле окликнула его укоризненным тоном. «Зе Заган, это Химера. Как будто меня это волнует. Может, она и выглядит как Нефтерас, но она не является ею», — ответил Заган. «Той, кого он решил спасти, была Нефтерас, а не клоны Нефи. Даже если они и являются несчастными существами, созданными одним и тем же методом, у Загана не было причин колебаться. Итак, Курака, что ты делаешь? Это тот долг или как его там, который ты должна выполнить?» — спросил Заган, повернувшись лицом к Кураке. «Это не имеет никакого отношения к моему долгу. Я отомщу за того человека и убью ее», — сказала Курака, делая паузы через каждые несколько слов и сохраняя при этом холодный тон. «Что ты сделала этой девчонке?» — спросил Заган, посмотрев на Шастиль. Это недоразумение. Судя по всему, она родственник лорда Рафаэля. Лишь из этих слов Заган понял всю глубину ловушки Бифронса. Впечатляет. Впервые вижу такую замысловатую попытку досадить. Дочерью, о которой говорил Рафаэль, оказалась Курака. Вот почему Бифронс зашел так далеко, чтобы привести ее сюда и заставить напасть на Шастиль. Естественно, Рафаэль не мог ничего предпринять, ведь он скрывается в качестве дворецкого Загана. Боже мой, число людей, которых я должен спасти, только что увеличилось до двух. Он до сих пор до последнего убежден, что не подходит на такую непростую роль, но по какой-то причине он встречает лишь тех, у кого есть хвора проблем. Ну, если предполагать, что кого-то нужно спасать, довольно высокомерно, то нет никаких проблем с тем, что эту роль возьмет архидемон, непреднамеренно заговорил сам с собой Заган, а затем посмотрел вниз на Кураку и сказал: «Другими словами, ты хочешь ее голову, потому что веришь, что Шасти любила Рафаэля. Это правда. Я слышала, как она сказала, что убила его», — заявила Курака, свирепо уставившись на Шастиль. Заган не знал, каким образом возникло настолько сильное недоразумение. Шастиль же просто сидела, не в состоянии дать нормального ответа. «Ты ошибаешься, Курака. Это не она убила Рафаэля. Нет, этого не может быть. Я говорю тебе, что ты ошибаешься, и у меня есть неопровержимые доказательства». Заган ударил себя в грудь, а затем продолжил. «В конце концов, это я убил Рафаэля. Вы просто берете на себя ее вину, так ведь? Пожалуйста, прекратите, дядя. Если будете говорить такое, то я», — нерешительно ответила Курака, а затем начала дрожать. «Если подумать, я так и не сказал тебе своего имени, не так ли? Так слушай же, Курака, меня зовут Заган». Шок Кураки был виден даже сквозь ее маску. «Сбита с толку? Что ж, тогда будет ли легче понять, кто я, если назовусь одним из архидемонов? Рафаэль по глупости осмелился поднять руку на мою дочь. Вот почему я убил его. Скажи мне, ты бы хотела знать, как именно он умер? Заган, почему ты это говоришь?» — закричала Шастиль, словно критикуя его, но в ответ он просто покачал головой. Это было желанием Рафаэля, чтобы мы инсценировали его смерть. Этот верный дворецкий решил сохранить все в тайне, даже если это означало бросить единственного человека, которого он считал семьей. Какой бы из загона был король, если бы не уважил это желание? «А-а-а-а!» — закричала Курака и взмахнула вторым коротким мечом, на что Заган небрежно отшвырнул ее в сторону. И от одного этого действия маска Кураки упала на землю. Какши закружилась в воздухе и каким-то образом умудрилась грациозно приземлиться. Но, как и следовало ожидать, она почувствовала, что будет безжалостно сражена, если снова нападет в лоб. Хотя ее дыхание стало тяжелым, она не атаковала. «Итак, Шастель, похоже, Курака, это моя проблема. Я займусь ей. Если хочешь, я даже прикончу эту химеру. Видишь ли, мне не придется прилагать так уж много усилий. Скорее всего, это займет некоторое время, но даже так я заберу Нефтерас с собой и спасу ее. Итак, что же ты будешь делать?» Обратился Заган к Шастель, почти что провоцируя ее своими вопросами и наблюдая за ожидающей на месте Куракой. «Я, Заган, щедр к своим подчиненным, но Шастель не входит в их число. Она подруга Нефи, а не Загана. В таком случае кем именно она является? Одной из тех слабаков, которых Заган должен защищать? Или же нет? Шастель не такая дура, чтобы не понять его намека». Она молчала лишь мгновение, прежде чем собраться с духом и встать на ноги. «Это не твое дело, Заган. Я обещала защитить Нефтерас, поэтому должна сама одолеть это дитя», заявила Шастель, указывая на химеру. «Похоже, во мне не было никакой нужды, Ариас». «Хорошо, поэтому ты и являешься моим верным союзником», сказал Заган. «Эта девушка является его верным союзником, вместе с которым он может сражаться спиной к спине. Вот почему он верит в нее». И как раз в тот момент, когда Заган снова повернулся лицом к Кураке. «Погоди-ка, тебе не кажется, что это нечестно с твоей стороны вот так вот вмешиваться?» — заговорил Бифрон с устами химеры. «Заган, позволь дать тебе совет как твой старший. У тебя слишком много слабостей. У тебя чудовищный талант, но не похоже, что твои последователи поспевают за твоей силой. Ты же понимаешь, что я имею в виду, не так ли?»